Глава шестая. Наутро она опоздала на целый час и, торопко стянув в себя джинсы и свитер, попросила меня приготовить чай и бутерброды. С таким видом, словно в том, что она не успела дома поесть, был виноват я. Насытившись, достала блокнот с целую кипой вкладок и стала искать место, где накануне остановилась. Она долго не снимала, как обычно, верхние свои поперечины, хотя солнце палило уже на совесть. Потом, все-таки чуть поколебавшись, как я отметил, стащила и кинула ее на песок, и тогда на левой ее груди я увидел багровый, как цвет татарника, кровоподтек. «Карл!» — выдохнула она сквозь зубы, перехватив мой взгляд. «Этот дурень, представьте, вообразил, что...» В общем, я его выгнала. «Ну, давайте, давайте работать. И будем сегодня, пожалуйста, без перерыва, ладно? Чтобы нагнать». Весь этот день она огрызалась на меня, как хорек. Мы переводили один из лучших в бунинской книге рассказ «Чистый понедельник», начатый нами еще вчера. Рассказчик влюблен в юную московскую красавицу, облик которой выписан поистине говорящими красками, какими, кажется, только один Бунин и обладал. Это царь-девица, полугетера-полураскольница, девственной своей неприступностью, чуть не сводит героя с ума. Потом вечер чистого понедельника вдруг отдается ему и через ночь исчезает. Он узнает позже, что она ушла в монастырь. На кирпично-кровавых стенах монастыря болтали в тишине галки, похожие на монашинок. Куранты тонко и грустно играли на колокольне. Солнце только что село, еще совсем было светло. Дивно рисовались за золотой эмали заката белым кораллом сучья выния. И таинственно теплились вокруг нас спокойными, грустными огоньками неугасимые лампадки, рассеянные над могилами. Великолепный этот пейзаж вызвал целую бурю, когда застрял на нем у нас перевод из-за поисков слов, и потребовала его выкинуть. Кому нужны в наше время пейзажи? Этот русский, барский XIX век, декорации, блеф, герани на подоконниках в комнате самоубийц. Никто этого пропуска и не заметит. Встретив отпор, она долго сидит с гадкой полуусмешкой. Черный, даже немного зловещий своей чернотой, как сказал бы Бунин, пряди волос, свисая со лба, закрывает от меня ее лицо, и на некоторые вопросы она просто не удостаивает ответить. И когда кончили с пейзажем, не понимаю, к чему вы выбрали этот рассказ? Какая старомодная облысевшая романтика. Культы, культы, культ любви, которая будто бы сильна, как смерть, а не просто зов тела. Культ обладания, культ девственности. Московская — это весталка, которая не сберегла ее и спряталась в монастырь. Такая чепуха и пещерность. И что видят романтики вроде вас? Физиологической невинности, чего не было бы у женщины, сделавшей полдюжины абортов. Не знаю, с чего и начать. Скажем, о девственности, то есть я имею в виду юниц. Эти юницы, если не искажены ничем, всегда прекрасны. В них не успевает еще расцвести красота, но есть подтекст, ожидания, неизведанные. И нагота их — лучший этюд чудотворицы природы. Теперь о любви. Сильна, как смерть, заглавие не только мапассановского романа, но и множество живых. Зов тела становится зовом души. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видали ли вы того, кого любит душа моя? Знаете ли вы, сколько тысячелетий назад написаны эти строчки? Молитвы тела оказываются молитвами духа, и вы, конечно, помните, сколько великих творческих свершений, которыми гордится человечество, были вдохновлены этими молитвами, сладким благовестом любви и горьким смерти, которой всегда на крайних взлетах своих касается любовь. Я выражаюсь барочно, но на той романтике, как угодно вам меня величать. Ромео и Джульетта, Манон Леско, Анна Каренина и Растановский Сирано де Бержерак. Тема всех этих образов, тема любви и смерти. Именно в таком соседстве любовь излучает свет. Акт обладания. Да, он возносился романтиками к сказочному замку Тамары. Чертог Клеопатры, в котором она продавала ночи своей любви, был именно чертог и сиял. Даже у любимого вами Маяковского с его похабным «Мария, дай» торжество любви совершалось не в подворотне. Почему же ваши современники, которых, по вашим словам, вы представляете, перенесли это торжество в нужник? Из таинства сделали физическое отправление, которое преподносит как зрелище на киноэкранах и в жизни. Физические отправления обычно совершаются скрыто от посторонних глаз, и даже кошки, одни из самых чистоплотных животных, не испражняются и не совокупляются на виду всех. «Черт возьми, вы красноречивы!» — сказала она и потянулась ко мне с сигаретой во рту прикурить. «И вижу в первый раз, как вы будто сердитесь. Почему? Уж недоступность ли таинства, по вашей потешной терминологии, вам так досаждает? Мол, нынешним все можно, а я, увы, опоздал. Ну ладно. Вы, трубадуры отжившего поколения, любили разных своих Беатричи в чертогах и ползали перед ними на четвереньках. Позвольте же теперь волосатым, как вы их называете, любить нас, как и где мы хотим. Со швырянием на землю, а-ля некий модерный пан и с использованием добавочных, предназначенных для других отправлений скважин. Браво, браво! — захлопала она в ладоши. Почти наш язык. Вы, несомненно, растете. Да, пусть со швырянием, если мы так хотим. А для непанов, склонных коленопреклонением, ничего? Крохи со стола? Может быть. Как початку. Не пускайтесь в двусмысленности, говорите прямее. Если в эти свои намеки помещаете вы самого себя, то да. Может быть, когда-нибудь я и пустила бы вас под самый краешек своего одеяла. Но вы-то, поскольку вас знаю, не захотите крок со стола. Бесенок утих в ней только к концу дня, когда мы в самом деле, почти не переводя дыхание, покончили с чистым понедельником. Тут она даже вспомнила про мои мемуары. Я не спрашиваю вас насчет вчерашнего, что рассказали, но вы принесли, надеюсь, обещанное. Да, одну только главу, пустяки, но передает воздух, которым мы когда-то дышали. Ко второй мне захотелось кое-что добавить. Принесу завтра. «Непременно», — сказала она, влезая в свой красный «Фольксваген». «Я привожу эту главу ниже».